Спартак дал 2 дня отдыха своим войскам, затем послал конников собрать сведения о неприятеле и еще через 2 дня, получив точные данные, ночью вышел из Венусии и, передвигаясь день и ночь, неожиданно прибыл в Рубы, где, тщательно скрываясь в лесу, разрешил своим солдатам только 6-часовой отдых. В полдень он напал на Краса, полагавшего, что Спартак находится в Венусии. Фракиец яростно атаковал Краса, разбил в 3-часовом бою его легионы и заставил их в большом беспорядке отступить к Андрии. Римляне потеряли убитыми 6 тысяч человек. В плен гладиаторы взяли 3 тысячи. 8 часов спустя Спартак двинулся к Гравине, направляясь в Метапонт. Он приказал повесить вдоль дороги 2600 римских легионеров, взятых в плен в сражении при Рубах. 400 человек самых знаменитых патрициев он оставил в живых. Одного из них он отпустил на свободу и отправил к Красу рассказать ему о том, как Спартак поступил с пленными в подражание жестокому примеру римского полководца. Он велел ему заверить Краса, что гладиаторы и впредь будут так поступать. Кроме того, он поручил этому молодому патрицию, которого направлял к Красу, предложить ему от имени Спартака 100 из 400 пленных легионеров, оставшихся в лагере гладиаторов, в обмен на гречанку Эвтибиду, которая, как он был уверен, скрывалась в лагере римлян. Через 4 дня он прибыл в Метапонт и оттуда двинулся в город Турии, взял его приступом и укрепился в нем. Здесь он решил задержаться на некоторое время, чтобы набрать и обучить новые легионы рабов. Не прошло и недели, как к нему стеклось более 16 тысяч рабов, которых он принялся спешно обучать военному делу. Затем, отобрав по 2000 человек от каждого из своих 8 легионов, он образовал из них 4 новых легиона, доведя таким образом число легионов до 12, а 16 тысяч новичков распределил равномерно между всеми легионами. Таким образом, в каждом легионе оказалось по 4700 солдат. Общая численность воинов, собравшихся под его знаменами, снова поднялась до 56 тысяч пеших солдат и 8 тысяч конников. Как только Спартак перестроил таким образом свое войско, он вывел его из Турий и, расположив кольцом около города на широкой долине, приказал воздвигнуть в середине круга очень высокий костер, на который велел возложить тело Крикса, умощенное мазями и благовониями. Сюда Спартак приказал привести 300 римских пленных. Половина из них была в одежде фракийцев, а половина в одежде самнитов. Он велел их выстроить перед собой. Сам же он, бледный, со сверкающими глазами и дрожащими от негодования губами, стоял в императорском одеянии на возвышенном месте рядом с костром, где покоилось тело Крикса. Лица молодых римлян были бледны от стыда. Все они стояли, склонив голову на грудь, и многие из них молча плакали от отчаяния и злобы. «Итак, благородные юноши, — с горьким сарказмом сказал Спартак, — вы происходите из самых знатных римских родов. Предки ваши прославили свое имя знаменитыми разбоями, благородным предательством, широкими грабежами, великолепными обманами, блестящими подлостями, высокими гнусностями, покоряя народы, сжигая города, совершая ограбления на слезах, на крови, на резне народов. Они возвеличили бессмертный город Рим. И вот, благородные юноши, вы отрешились от азиатской изнеженности вашего сладострастного города, взяли мечи в свои холеные руки, слишком для них тяжелые, и отправились сражаться против гнусных и презренных гладиаторов, которых вы считаете по разуму не выше животных. Благородные юноши, в амфитеатрах и цирках вашей прекрасной родины вы наслаждались кровавыми боями, в которых поневоле участвовали мы, гладиаторы, бедные дикие звери в человеческом обличье. Вы весело смеялись, вас забавляли смехотворные кровавые схватки слепых андабатов. Опуская вниз большой палец, вы требовали громкими, неистовыми криками смерти ретиария, сраженного мечом Мермелона —